Глава 15. Свежий воздух. Вроде бы в помещениях студии все проветривается, обеззараживается, увлажняется и ионизируется, а также добавляются ароматы корицы и яблока, но этот воздух все равно как пластиковая роза в вазе с водой, не живой, пусть и соответствующий всем требованиям, предусмотренным для воздуха внутри помещений. Не то. Чего-то не хватает в этом кондиционированном и переработанном воздухе. Потому, едва только я вышел наружу, свежий воздух опьянил меня с первого же вдоха. Свежий воздух и солнце. Нам повезло, такой солнечный денек. Никогда не думала, что буду так ходить, ворчит Сора, поднимая воротник своего пальто и поправляя солнцезащитные очки. Прямо дурдом какой-то. Жизнь замечательных людей. Ворчит Сора потому, что мы передвигаемся не просто так. Это внутри помещений и студии тот факт, что нас снимают 24 часа на 7, еще можно как-то скрыть. Но как только мы втроем, я, Сора и Юрико, вышли наружу, как сразу стало ясно, что передвижение даже от здания студии до студийного микроавтобуса уже целая проблема – потому что нас снимают сразу с трех точек. То есть порядок передвижения следующий. В центре ордера мы втроем, а нас окружают три оператора, парочка ребят с длинными палками, на которых висят микрофоны, и еще четверо с серебристыми экранами, чтобы направлять свет. И еще несколько просто так. Наверное, какие-то административные функции выполняют. Аккумуляторы таскают, свет поправляют, советуют, чего ли просто тут рядом околачиваются. В целом получается приличная такая толпа. «Аве, Цезарь!» — бормочет Юрико, шагая рядом со мной. Она бросает на меня быстрый взгляд и берет меня под руку. «Теперь можно и так ходить. Все равно уже упавший в реку дождя не боится». «Конечно», — киваю я. Сора берет меня под руку с другой стороны, демонстративно несмотря на меня и отворачивая голову так, что я опасаюсь за ее сохранность и равновесие. Впрочем, дорожка от павильона до парковки ровная, так что споткнуться не должна. «Сора тоже в деле», — шепчет Юрика. «Полночи я уговаривала, упрямая». «Понял», — киваю я. «А вот и микроавтобус с логотипом студии и кустом антенн на крыше». Надо полагать, они и прямую трансляцию могут отсюда вести. Сейчас пока никакой прямой трансляции не будет. С утра все участники репетируют, после обеда короткий отдых, а вечером прямой эфир с голосованием и прочими прелестями. Первое голосование, все волнуются. Даже я немного волнуюсь, хотя, казалось бы, мне-то чего. Даже если бы первым вылетел, есть чем заняться, однако все равно немного нервничаю. Наверное, общая атмосфера передалась. Мы садимся в микроавтобус. Я галантно придерживаю дверь перед девушками и сажусь следом. Один из операторов молча протискивается в салон вместе с нами и устраивается напротив, ловя нас в объектив камеры. Стараюсь не обращать на него внимания. Думаю, что нам всем надо взять себя в руки и понизить уровень кортизола, который нам с утра Шика-сан нагнала. «Так», — говорю я и дожидаюсь, когда головы девушек не повернутся ко мне. «Нервничать?» «Ни капельки», — отвечает Сора. «Никаких волнений, есть только путь». «Есть немного», — кивает Юрико. «Конечно, нервничаю, как иначе?» «Хорошо», — говорю я. Автомобиль трогается, шурша шинами по асфальту. «Как говорил Марк Аврелий, делай, что должно, и будь, что будет», — проповедую я. «Мы не можем повлиять на многие вещи. На погоду, на биржевые ставки, на удачу, на Божье провидение. Но мы можем повлиять на себя. Мы можем управлять собой. А ведь на самом деле у Бога нет других рук, кроме этих». Я беру в одну руку теплую ладонь Юрика, а в другую — кончики пальцев Соры. Пальцы у Соры холодные и белые, словно у мраморной статуи. «И других ног у Бога тоже нет, кроме этих», — лукаво улыбается Юрика, и ее вторая рука скользит по подолу пальто, отодвигая его чуть в сторону и демонстрируя обтянутую черным нейлоном коленку, показывая, какие именно ноги у Бога. Надо сказать, что коленки у Бога очень даже. Я помню эти самые коленки и все, что там немного выше, и на секунду забываю мораль своей проповеди. О чем там я? Что-то важное же хотел сказать. Он говорит о том, что мы сами можем сделать рай или ад из своей жизни, серьезно говорит Сора и поправляет подол пальто Юрика, скрывая Божьи коленки. Это философский концепт, а ты сразу ноги свои на показ выставляешь. Можно подумать, он чего-то в тебе не видел еще. Не грех и напомнить, улыбается Юрика, немало не обескураженная отповедью Соры. Это ж теофания получается, божественное явление моих коленок и бедер. Что тебе больше нравится, Кентакун? Последние слова она тянет, словно фруктовую жвачку, словно пастилу, медленно и томно, с каким-то сладким придыханием. Кентакун, словно ритм барабанов, короткий такой. Хочешь меня? Мне нравится все. Тут же откликаюсь я, и твои божественные коленки, и твои божественные бедра, а уж твоя божественная грудь и не менее божественная попа. «Избавьте меня от пошлостей с самого утра», — говорит Сора. «У нас впереди тяжелый день, не до теофании». «Именно поэтому и надо веселиться», — поднимает палец Юрико. «А то ты слишком уж серьезная, Соротян». И она начинает лапать Сору за грудь прямо через пальто. Сора отбивается, Юрика хихикает, Сора пыхтит, оператор снимает все это безобразие на камеру, и я даже через медицинскую маску и черные очки вижу его довольную улыбку. Все-таки тоже люди все эти технические работники. «Ну тебя отстань!» — отдувается Сора, отбив попытки домогательства. «Прическу испортила!» «Ты прекрасна в любом виде, — говорю я, — даже без прически и без макияжа. И без одежды, — вставляет Юрика, и Сора краснеет. Особенно без одежды. Как сказал бы мой одноклассник, взгляните на лилии полевые. Они не сеют, не ткут, не пашут, но и царь Соломон во всей славе своей не одевался так, как последняя из них. Насколько же ты, Соротян, лучше, чем полевые цветы?» Так что не парься, ты у нас красотка по умолчанию. Вот прямо с утра встала и красотка. Так экклезиаст говорил. Экклезиаст плохого не скажет, добавляет Юрико. Так что иди сюда, красотка. Юрико, я сейчас тебе в лоб дам, клянусь. И барышни-воительницы снова затевают веселую возню на сиденье. Я понимаю, что Юрика нервничает, и ей нужно отвлечься, что Сора тоже нервничает, несмотря на свою браваду, и ей тоже было бы неплохо отвлечься. А это все очень даже неплохо отвлекает. Даже оператора вон сейчас слюни пустит. «Юрико!» Короткая, но яростная схватка за право полапать грудь Соры заканчивается тем, что Сора держит Юрико в захвате, сжимая стальными пальцами правой руки ее шею. «Все-все, отпусти меня!» Юрико медленно поднимает руки. «У меня синяки сейчас будут!» Рычит Сора, но отпускает ее, медленно разжимая захват. «Ты просто невыносимая! Вот выйдем отсюда и...» «И что, наваляешь мне?» — прищуривается Юрико, потирая горло и морщась. «Таки дуэль!» «Один на один, девушка на девушку, сегодня вечером в душевой. Кента, будешь секундантом?» «Не пойду я с вами в душевую», — резко дает заднюю скорость Сора, поняв, чем дело пахнет. «Не-не-не, я тебе так наваляю, где-нибудь». «Ну-ну». «Приехали, ведите себя прилично», — говорю я, и мне очень-очень хочется взять себя за лицо и вздохнуть. «Есть такое важное правило. Если ты завязываешь отношения, обязательно убедись, что в этих отношениях именно ты будешь crazy one. Да, в любых отношениях есть нормальный относительно и долбанутый. Это как Бонкер Ди Боб Кэт и его напарник Счастливчик Лаки. Всегда должен быть чокнутый и гиперактивный персонаж. И если ты не такой, то обречен страдать». «Счастливчик, а что ты делаешь в цветочной клумбе?» «Счастливчик, ты живой? Скажи мне, счастливчик, сколько видишь пальцев? Три? У меня три пальца! Я же мультяшка!» И все такое. И где я не уследил за событиями и допустил, что гиперактивная мультяшная рысь у нас теперь Юрико? Масаракш, недопустимо. Это я должен тут мельтешить и всех провоцировать. Быть серьезным – это дополнительные обязанности в отношениях, и неважно, пара вас или больше. Серьезный всегда отвечает за билеты, за гостиницу, за сохранность багажа и за то, чтобы вытащить несерьезного пьяного из бара или из драки или из постели и доставить домой в целости и сохранности. Скучная, в общем, должность. «Как скажешь, папочка!» — фыркает Юрико и выпархивает через дверь. Довольный оператор следует за ней. Сора поправляет одежду и достает маленькое зеркальце, смотрится в него. «Чертова Юрико!» — говорит она. «Откуда в ней столько силы? На вид так и не скажешь!» «О, поверь мне, у нее полно силы!» — говорю я ей. «Прямо вот много! Энергичная она!» «Хм!» Сора смотрит на меня и прищуривается. «Вот даже не буду спрашивать, откуда знаешь». Она выходит, и я вслед за ней. Навстречу славе и популярности, туда, где girls.com easy and the drugs.com cheap. Клуб Кумы, знаменитый «Медвежий круг», находится в обычном офисном здании, и никаких вывесок или там неоновой рекламы. Ничего. Просто дверь и звонок рядом, никаких табличек. Что мы находимся в верном месте и в нужное время, можно определить только по стоящей у двери Немо-сан, которая, как и ожидалось от нее, в стильном черном пальто и кокетливой шляпке, все выдержано в одном стиле, все очень корректно, верно, правильно, в одну линию и не нарушает правил приличия и норм поведения». Немо коротко кланяется нам троим, и дверь за ней открывается, как по волшебству. За ней лестница вниз, ступени одеты в красную ковровую дорожку, а лампы на стенах и потолок аркой создают впечатление эдакой кроличьей норы. «Шагни туда, Алиса! Следуй за белым кроликом!» И наша Арису шагает вперед, не оглядываясь и не колеблясь. «Все-таки красная таблетка, да?» Мы спускаемся вниз, вниз, вниз, повороты снова вниз, и вот перед нами открываются двери, и роскошь ночного клуба Кумы обрушивается на нас фальшивой позолотой, каскадом огней, зеркал за барной стойкой, зеркальным же полом и застывшими огоньками дискотечных шаров под потолком. Всего так много, что мы застываем на месте, но через секунду... Очарование местом проходит, и я замечаю потертую позолотую трещину на полу и кисловатый запах. Запах, который никогда не выветривается из баров и ночных клубов. Запах тех самых ночей, когда вы выбираетесь в никуда и пьете все, что горит, и деретесь с кем попало, и просыпаетесь не у себя дома, и часто не можете вспомнить, кто это лежит рядом». И можете только надеяться, что это самое кто-то хотя бы симпатичное или хотя бы девушка. Рядом морщится Юрико. То ли она непривычна к такому месту и запаху, то ли наоборот, слишком хорошо знакома с ним, вот как и я. Клуб пуст, и Немо делает жест, провожая нас через зал мимо барной стойки, на которой не то что танцевать. Можно устраивать вечеринку мимо постаментов с металлическими шестами, мимо столиков и дальше туда, где уровень опять снижается. Снова ступеньки вниз. «Здесь закрытая часть клуба», — говорит Немо, — «и перед нами открывается еще одна дверь». На этот раз посередине помещения клетка, что-то типа октагона, та же металлическая сетка по периметру. Вокруг ряды импровизированного амфитеатра. Неподалеку от клетки сидят две девушки в красных цепао с разрезами не то что до бедер, а едва ли не до ушей. Когда они двигаются, становится понятно, что либо девушки не носят нижнего белья, либо выходят из ситуации иным способом. Увидев нас, девушки вскочили на ноги и синхронно поклонились. «Это Лан и Лин», — представляя девушек Немо, и только сейчас замечаю, что они близнецы. Совершенно идентичные девушки, вот только у одной заколка в волосах справа, а у другой слева. Да, правая и левая. Куда деваться? «Они будут твоими угловыми», — поясняет Немо. «И с постановкой тоже помогут. Сейчас должна Касум-сан подойти, она и...» «Эй, Кента-кун!» — раздается голос, и Касум появляется откуда-то из-за клетки. «Выскочка! Циркачка!» «Рад вас видеть, Касум-сан!» — кланяюсь я, и Касум поднимает бровь. «Почему у всех это получается, у меня нет? Надо будет вечером потренироваться!» «После того, что между нами было, ты можешь звать меня просто по имени», — предлагает она. «Или, скажем, Котян?» «Между вами что-то было?» — хмурится Немо. «Касум, я же просила тебя не портить репутацию клуба. Я помню. Я все делаю для его пользы». «Куба одобрил», — отмахивается Касум. «Видела вас по телеку. Отпад. Выскочка, хочешь, покажу, как от удушающего уходить?» «Спасибо, обойдусь», — цедит сквозь зубы Сора. «Мне так хорошо». «А, значит, понравилось», — делает вывод Касум и, не обращая внимания на вскинувшуюся было Сору, поворачивается ко мне. «Гордись», — говорит она, — «радуйся и бегай кругами, размахивая флагом. Тебя ж с медвежатами свели. Тебе надо сейчас просто по полу кататься и ногами сучить». «Близнецы кумы — это не хухры-мухры. Я, честно говоря, думала, что угловыми у тебя кто-то из ваших будет, ну или там из нашего персонала, девчонки, но кума...» «Касум!» — призывает ее к порядку Немо. «Хватит болтать про клуб! Займись делом!» «О-о-о!» — закатывает глаза Касум. «Ну, конечно, конечно. Можешь идти, Немо, у меня все под контролем». Немо некоторое время смотрит на Касум, так наша с Хинатой мама смотрит на нас, когда хочет, чтобы мы сами поняли, что именно сделали не так. Шоколадная девушка-инструктор выдерживает строгий взгляд, и Немо поворачивается уже к нам. «Извините», — коротко кланяется она нам, — «в наше время порой так трудно найти хороший персонал». «Конечно», — говорю я после неловкой паузы, и не то чтобы я разделял сокрушение на Мусан по поводу отсутствия на рынке труда квалифицированного персонала. Надо же было что-то сказать, а на ум ничего не пришло. В уме вообще крутились слова вроде «социальная страховка» и «трудовой договор с несовершеннолетними». «Все, приступаем к рекогносцировке», — хлопает в ладоши Касум. «Лин, Лан, подойдите сюда». «Это Лин и Лан, они медвежата. Кто знает, тот знает. Вот выскочка знает». И точно Сора только рот открыла, услышала, как ее назвала Касум, и опять нахмурилась. «А эти мелкие занозы — это Кента-кун, наш главный гость, и две его любовницы — выскочка и циркачка», — продолжает представлять нас друг другу Касум. «А на этих с камерами внимания не обращайте». «Что? Неправда!» — отрицает все Сора. «Что за... Никакие мы не любовники!» «Меня зовут Юрико, приятно познакомиться», — кланяется Юрико, в свою очередь ничего не отрицая. «Я Кента, для меня большая честь познакомиться. Пожалуйста, позаботьтесь о нас». «У нас прямого эфира будет 5 минут, не больше», — говорит Касум. «Все остальное в записи, так что можем и отработать, и отрепетировать. Настоящий поединок займет совсем немного времени». Она выделяет ударением слово «настоящий», и близняшки хихикают. «Слава богу, а то я подумал, что они фарфоровые». Я бросаю взгляд на картонный плакат, прислоненный к стене. На плакате мускулистый боец с тяжелым взглядом. «Сом-чай, дробитель черепов», — гласит надпись. «Обычно тайские бойцы невысокие и худощавые, но этот не худощав, гора мышц». Остается надеяться, что плакат немного искажает его пропорции и размеры, а то он на голову меня больше. «В общем, времени мало, переодевайтесь и разогревайтесь. Сперва девчонки со своим шоу пройдут, а мы поправим, если что, а потом мы с тобой поработаем», — говорит Касум. «Кстати, я рассказывала тебе, Кента-кун, что сам чай за мной ухаживал. Злой как черт, наверное, сейчас». «К Кстати, можешь вон примериться, плакат с него сделан один в один».